Глава 45. Винсент. Власть не меняет нас. Она обнажает нашу истинную суть. Из наставлений Дитта. На пути к столице. 946 год правления Астраэля Фуркага. Рассвет накрыл дорогу серой холодной пеленой. Как будто сама земля не хотела просыпаться после вчерашнего. Война, как и утро, приходила неизбежно. И как утро заставляло открыть глаза на то, что лучше бы не видеть. Мы шли через деревню, которую вчера сожгли дотла. От домов остались только обугленные фундаменты. Там, где еще недавно цвели яблони, теперь черные пятна пепла. Огонь прошел по стенам, как будто читал чужую жизнь по слогам, и стер ее до нуля. Мы шли с троем, так, как требовал император. Копья чуть выше плеча, шаг чуть короче обычного, взгляд строго вперед. Если смотреть прямо, не было видно, как из-за обломков стен на нас глядят выжившие. Но если чуть повернуть голову, становилось видно все. И это все резало больнее меча. Женщина в рваной рубахе прижимала к груди узелок. Наверное, все, что у нее осталось. Ребенок лет 5 держался за ее юбку и не плакал. Это было страшнее слез. Когда дети переставали плакать, значит, они уже поняли. Слезы ничего не изменят. Старик сидел на обломках своей кузницы и смотрел на руки, будто не мог поверить, что они больше никогда не возьмутся за молот. У меня внутри что-то сжалось. Не сердце. Оно давно научилось биться ровно, даже когда вокруг кошмар. Сжалось место в груди, где жила память о том, каким я был до войны. До того, как увидел, что она делает с людьми на самом деле. «Из складского запаса, не из детского», — сказал я десятнику, который раздавал провиант. Голос звучал спокойно. Слишком спокойно. «Я сам заверю опись. Если ошибешься, ответственность на мне». Десятник, мужчина лет 40, с лицом, изрезанным морщинами усталости, вздохнул так глубоко, будто хотел вдохнуть весь этот ужас и выдохнуть хоть каплю надежды. Но кивнул. Он знал, что война как медленный огонь. Съедала все, не торопясь. Трое мальчишек, самому старшему лет 10, младшему едва 7, подкрадывались к корыту с водой для лошадей. Дети боялись, но жажда была сильнее страха. Рядом уже стоял сержант. Мы звали его Сурок. При малейшем шорохе он настораживался, как зверь. Он уже был готов крикнуть, поставить этих оборванцев на место. Я не повысил голоса. Кричать на детей умели и без меня. Сначала люди, потом лошади. Порядок. Не повод забывать, зачем он вообще нужен. Слова прозвучали тихо, но все услышали. Сурок сдержал окрик. Я видел, как он боролся с собой. Привычка командовать кулаком против приказа принца. Привычка проиграла, но не без боя. Мальчишки пили жадно, шумно, как маленькие рыбы. Их руки дрожали не от холода, а от напряжения. Они ждали подвоха, привыкли ждать. И это было больнее всего. На лавке у разрушенного дома сидел староста. Он высох, будто из него всю воду жизни выжгли за одну ночь. Взгляд пустой. Ни просьбы, ни злобы. Вообще ничего. В руках он сжимал старую овчинную шапку. Крепко, как будто внутри что-то хрупкое. Я не хотел знать, что, но догадывался. Может, это все, что осталось от человека, который не успел убежать, когда пришел огонь. «Ваше высочество, рядом появился Тан, мой друг. Всегда насмешливый, всегда готовый подставить плечо. У третьей избы писарь ошибся. Порции распределил на троих детей вместо двоих. Разрешите не заметить. Он не просил меня изменить систему. Он просил найти способ обойти ее. Ради тех, кому это нужно. Тан знал меня. Я не мог молчать, когда дети голодали. Но и прямое нарушение приказа поставило бы всех под удар. «Мне не заметить», — ответил я. «Исправить записи, когда паёк уже съедят». В глазах лейтенанта мелькнуло облегчение. Оно стоило любого риска. Тан кивнул через плечо. «Слышал, Аджит? «Слышал», — ответил тот. Коротко, точно, как удар ладони по воде, без лишних брызг. Там, где Тан шутил и отвлекал, Аджит молчал и делал. Они ушли вместе. Я смотрел им вслед. Рядом есть люди, которые понимают меня с полуслова, а иногда и без слов. В мире, где каждый второй готов предать ближнего, такая верность дороже золота. Площадь молчала. Здесь уже нечему и некому было кричать. Пепел впитал все стоны. Только у колодца кто-то тихо отбивал пальцами по камню. 2, 1, 2. Может, бывший музыкант. Может, просто человек, которому нужно было за что-то держаться, чтобы не сойти с ума. Мы не отвечали вслух. Мы отвечали тем, что делали. На перекрестке, где когда-то торговали хлебом, меня встретил офицер из пограничной сотни. Лицо как высечено из камня. Один глаз косил, след от удара. Шлем начищен до блеска. Офицер верил. Внешний вид важнее поступков. Авторитет, по его мнению, измерялся громкостью голоса. «Ваше высочество», — сказал он так, чтобы слышали все. «Эти люди...» — он подбирал слово, как будто пробовал разные степени унижения. «Не понимают милости. Их держит только страх. Отпустишь повод, обязательно укусят руку, что их кормит». Я посмотрел на него. В его глазах жила уверенность. Мир делится на тех, кто бьет, и тех, кого бьют. И он точно знал, к какой категории относится. «Мы не станем морить собственный народ голодом», — ответил я. «Каждое слово, как лекарство, взвешенное на весах. Когда отбираешь хлеб у ребенка, он не учится любить власть. Он учится прятать хлеб получше». «Голод — тоже порядок», — усмехнулся офицер. «Хороший порядок. Расставлял всех по местам. Учил не жадничать. Тон безупречно вежливый. Форма обращения идеальная. Никаких нарушений устава. И в этом вся опасность таких людей. Оставь этих мальчишек в покое. Все списания только после моей личной проверки. Как скажете, ваше высочество, но милость — прерогатива его императорского величества». Я бы ответил жестче, но услышал шаги за спиной. Мягкие, осторожные. Так ходил человек, привыкший вести чужие счета и не шуметь зря. Это был интендант. Значит, разговор переходил в другую фазу. Интендант появился без шума. Плащ темно-синий, на вороте узкая зеленая полоса, знак ранга. Лицо без возраста, глаза уставшие. Голос, как хороший нож, резал точно, без лишних движений. «Ваше высочество», — он поклонился. Потом повернулся к старости. «По описи. В прошлом месяце в этой деревне не сошелся учет угля и соли. На 3 мешка. Устное объяснение приняли, письменного нет. Ты пройдешь со мной для уточнения обстоятельств». Староста поднял глаза. Он уже принял неизбежное. Не спорил, не умолял. Просто встал. Поправил рукав рубахи. Будто собирался в гости, а не на допрос, с которого, скорее всего, не вернется. «Интендант, я сделал шаг вперед. Мы уже все уточнили. При свидетелях, с протоколом». «При свидетелях, конечно», — кивнул он с понимающей улыбкой. «Я читал протокол, но он ответил не на все мои вопросы. Прошу вас, не забивайте голову нашими формальностями». «Староста никуда не пойдет», — сказал я твердо. «Если нужны разъяснения, получишь их здесь. Потом, может, пойдет с вами сейчас. Дети голодны, старики без воды, раненые без помощи. Вас же учили, как и меня. Порядок — это правильная очередность». «Порядок — не очередность, ваше высочество», — мягко, но непреклонно ответил интендант. «Порядок — это когда все исполняют свой долг, а не какие-то желания». Он повернулся к старости. Десятник, который минуту назад собирался кричать на мальчишек, вдруг уставился в землю. Он все понял. Понять еще не значит помочь, но иногда это все, что тебе остается. «Пройдемте». — сказал интендант почти ласково. «Разберемся быстро. Вернемся». Слово «вернемся» не обещало ничего. Староста пошел между двумя гвардейцами. Шаг привычный, как будто он уже не раз ходил этим путем. Я смотрел им вслед. Чувствовал. Пустело место, где только что был его взгляд. Оставалась дыра в воздухе, похожая на портал, ровно по размеру одного человека. Человека, который, может, просто хотел сохранить для своих лишний мешок соли. Мне подумалось вдруг, что сейчас сказала бы Аиса. Потому что она уж точно не стала бы молчать. Тан рядом выдохнул. Тяжело, как будто у него вдруг заболели все ребра. «Ваше высочество», — прошептал он. «Быстро у них, это когда человек не успевает даже попрощаться с домом». Аджит молчал. Он редко говорил, когда слова ничего не изменяли. Просто поднял с земли обгоревшую деревянную птичку, детскую игрушку. В его карманах всегда было полно таких вещей. Он собирал их в каждой разоренной деревне и отдавал детям в следующий. Аджит считал, даже пустяки должны дожить до чьих-то рук, должны принести хоть каплю радости. К полудню мы дошли до брода. Река когда-то была чистой. Теперь у воды появился привкус железа. Слева жгучая зеленая трава, единственное живое пятно в этом пепле. Справа узкая песчаная полоса. По ней можно провести обоз, если знать брод, задержать дыхание и молиться, чтобы вода не поднялась. Инженеры утром отметили глубину кольями, но ночной дождь и течение все изменили. То, что вчера было надежным, сегодня — смертельная ловушка. Офицер с начищенным шлемом стоял у воды. Всем видом показывал, если приказано переправляться, значит, переправимся. В его мире есть лишь приказы и препятствия к их исполнению, которые надо преодолеть любой ценой. «Стойте», — я поднял руку. «Сначала пустые повозки, по две, на страховочных веревках. Детей в последнюю очередь. Веревки на уровне груди взрослого». «Ваше высочество, это займет время», — не без раздражения ответил офицер. «Время в походе как паёк, его нельзя тратить впустую». «Я не собираюсь играть в кости на чужие жизни», — ответил я. «Где утонула телега с едой, может утонуть телега с людьми». Он сжал губы. Собирался спорить, но подошел Аджит. Он уже стянул веревки с подвод, уже поставил сигнальщиков на берегах, уже был там, где должен быть, в нужный момент. «Ваше высочество», — тихо сказал Тан, — «я пойду первым». «Проверю дно». «Вдвоем», — вмешался Аджит, «чтобы, если что, один вытянул второго». Они зашли в воду. Течение холодное, сильное. Легко потерять равновесие и уйти на дно. Тан шел первым, прощупывал дно палкой. Аджит чуть сзади, страховал и искал место для нового кола. Тот, что поставили инженеры, уже торчал под опасным углом. На том берегу кто-то стучал молотком. Два, один, два. Ритм становился мостом между берегами. Чем-то знакомым, успокаивающим. Пустые телеги шли следом. Медленно, осторожно. Колеса скрипели, лошади фыркали, боялись течения. Я стоял на берегу. Считал. Повозки, людей, мешки. В уме список тех, кто должен переправиться. Потерять человека здесь проще простого. Найти потом почти невозможно. К вечеру мы разбили лагерь на высоком берегу. Здесь тоже была деревня. Остались только черные камни фундаментов и колодец с чистой водой. Полевая кухня работала быстро. Воздух наполнился запахом похлебки и хлеба. Но когда началась раздача, снова та же картина. Хлеб нарезан идеально ровно. Для отчетов, а не для людей. За этими ломтями не видно. Один голодному ребенку, другой взрослому мужчине. Женщина с глиняным кувшином переминалась рядом со столом. Боялась подойти и боялась уйти ни с чем. Боялась пролить воду. Вдруг сочли бы неуважением. Десятник уже набирал в грудь воздуха. Но Тан появился рядом. Взял у нее кувшин, поставил на стол, сказал спокойно. «Осторожнее с посудой. Она вам нужнее, чем нам». Аджит кивнул писарю. Проверь список детей. По возрасту. Проверю, ответил тот без возражений. Но я почувствовал взгляд на затылке. Обернулся. Император. Он шел мимо, по другой стороне лагеря, направлялся в свой роскошный шатер. Его силуэт как тень от скалы. Холодный, неподвижный. Император наблюдал. Считал. Людей. Действия. Последствия. Он видел, меня слушают солдаты. Ему это нравилось. Сын умеет командовать. Но не нравились мои команды. Ему бы хотелось, чтобы повиновались из страха или из почтения к титулу, а не потому, что видели смысл в моих приказах. Я же хотел, чтобы дети не падали от голода, чтобы раненые получали помощь, чтобы перед людьми не ставили кувшин с водой так далеко, что до него не дотянуться. С наступлением сумерек ветер принес новые запахи. Диких трав, речной воды, смолы. К запаху гари примешалось что-то живое. Дышать стало легче. Я обошел лагерь, проверил караулы, уточнил маршруты, просмотрел списки. Еда, снаряжение, люди. От усталости все становились похожи. Одинаково зевали, одинаково держали миски. Как что-то драгоценное, что может исчезнуть в любой момент. Но различия все равно были. Я старался их запоминать. У каждого свой способ не сломаться. Кто-то шутил, кто-то молчал, кто-то следил за чистотой формы. Знать это было важно. Когда приходилось выбирать, кого прикрыть телом, кого защитить словом, кого спасти с помощью правильно оформленной бумаги. Ночь опустилась на лагерь медленно. Стены палаток еще держали дневной жар, будто пытались сохранить каждый луч солнца. Где-то скрипели телеги, где-то переговаривались часовые, где-то кашлял ребенок. Просто простыл. Я прошел мимо полога, за которым спала Аниса. Ткань дрожала от ветра. У ее шатра я поставил в караул тех, кто умел не смотреть, куда не надо. Поставил в пару того, кто умел молчать, с тем, кто никогда не говорил гадости. Это тоже была часть моей работы. Не ломать систему, а осторожно поворачивать ее в сторону людей. Насколько хватало сил. «Ваше высочество», — прошептал Тан, появляясь из темноты. «Дежурства расставлены по вашему списку. Аджит еще раз проверил веревки на мосту. Мало ли вода поднимется». «На всякий случай», — добавил Аджит. «У реки память короткая. Где мелко сегодня, завтра может быть глубоко». «Идите спать», — сказал я им. «Завтра император, скорее всего, ускорит марш. Он не любит задерживаться». «Ну», — усмехнулся Тан, — «вы найдете способ его замедлить». Я похлопал его по плечу и повторил. «Иди спать, у нас впереди много работы». Мои лейтенанты ушли. Плечом к плечу. Мои самые верные друзья. Я остался один у шатра Анисы. Не звал, не нарушал сон. Просто стоял рядом, на расстоянии, которая говорила, ты не одна, но я не давлю. За тканью шорох. Аниса ходила по шатру, как дракон по клетке. Я коснулся костяшками пальцев деревянной стойки. Тихо, только для нас двоих. Тук-тук, тук. В ответ едва слышный щелчок. Наверное, она стукнула перстнем по пряжке. Она слышала, понимала, знала, не одна. «Я здесь», — сказал я тихо, чтобы слова дошли только до нее. За тканью тишина. Потом легкий вздох. Не грустный, благодарный. Аниса понимала, что бы ни случилось, она под моей защитой. Больше я ничего и не мог ей дать. Но это отдавал без остатка. Кузнечик пел свою песню. Тот же ритм. 2-1-2. В скрипе телег почти то же самое, только ниже. Я запомнил этот звук. На случай, если завтра его не будет. В этой войне слишком много исчезало внезапно. Я лег поздно. Сон не пришел. Я лежал и думал о старости. Он вернется быстро. Но мы оба знали, не вернется. Думал об офицере с блестящим шлемом. Его вере, что страх — лучший учитель. Об интенданте, чей мягкий голос резал острее клинка. Думал о Тане. Как он умел остановить грубость, не повышая голоса. Об Аджите, как он вызывал детские улыбки, раздавая побитые угольки. Старался не думать о жене. Эта боль слишком свежа. Но мысли сами возвращались к Дагодар. К тому, как она смеялась, когда мы строили планы и верили, что можем изменить мир. Как плакала, когда вспоминала тех, кого потеряла в этой войне. Наверное, поэтому я не мог пройти мимо голодного ребенка. Не мог позволить издеваться над беззащитными. Я помнил Дагодар, и ее доброе сердце продолжало биться в моей груди, несмотря ни на что. До тех пор, пока вдруг не сжалось. На границе сна и яви я услышал треск пламени в воздухе. Неужели портал? Аиса? Но это оказался лишь очередной походный костер. Утро пришло с приказом императора. Сниматься раньше рассвета, а босс в путь, пока прохладно. Император любил показывать, что его армия быстрая, неостановимая, сильная. Я встал в колонне слева впереди инженерного обоза. Отсюда лучше видно дорогу. Можно заметить трещину, размытый грунт, то, что другие пропустили. Тан и Аджит ушли вперед. Проверять броды и мосты. Конь императора, огромный черный жеребец, отбрасывал на дорогу длинную тень, как стрела. Или как путь, по которому шла смерть. В этой войне одно и то же. Перед выходом я заглянул к раненым. Трое тяжелых, двое с ранами в бедро, один с пробитой кольчугой и разорванным плечом. Лекарь кивнул. Выдержит переход, если вести в повозках. «Боль терпимая?» — спросил я у парня с повязкой на плече. «Терпимая, командир», — ответил он, едва шевеля бледными губами, и сжал кулаки, чтобы не застонать. «Дай ему еще настойки мака». «Уже давал. Если дать больше, так заснет, что не проснется». Я кивнул. «Война — это выбор между болью и риском. Слишком много лекарства. Человек не просыпается. Слишком мало. Мучится весь день». «Держись», — сказал я. «К вечеру будем у холмов. Там храм. Хорошие целители». Он попытался улыбнуться. Почти получилось. Я вышел. Солнце уже встало. Пора. Поднял руку. Трубач дал сигнал. Колонна тронулась. Сначала разведка, потом кавалерия императора, пехота, обоз, арьергард. И снова стук копыт по дороге. 2-1-2. Как сердцебиение армии, как память, как надежда, как путь домой.